Глава 23. Очаков, 1892 год. Уход Малки к богатею Адольфу Фришину сначала сильно подкосил Шепселя. Теперь жители города часто видели, как аккуратный, непьющий Гойдман нетвердой походкой выходил из кабака. Если кто-то оказывался неподалеку от него, поражался землистому цвету лица, несвежей рубашке, жилетке с жирными пятнами и растрепанным волосам. Маленький провинциальный город горячие новости облетают за день. И вскоре об уходе Малки не судачили разве только дети. Ортодоксальные евреи осуждали молодую женщину. Более прогрессивная молодежь была на ее стороне. А русские и украинцы удивлялись. Они считали, что еврейская семья гораздо крепче любой другой. Первое время все, в том числе и Шепсель, ждали, что Малка одумается и вернется. Гойдман был готов ее простить, даже заготовил помпезную речь о скромности и благочестии, но этого не произошло. Фришин не обманул молодую женщину в ее ожиданиях. Малка гордо щеголяла в новых платьях и жакетах, украшала шею золотыми цепочками, нанизала на пальцы перстни, без зазрения совести носила норковое манто, и всем было видно, что она довольна новой жизнью. Когда Шепсель наконец понял, что потерял жену навсегда, он чуть не спился. И если бы не Лейба, которому никогда не нравилась строптивая невестка, уже валялся бы в канаве. Брат, он был безумно рад, что оказался полезен самому дорогому человеку, долго и упорно капал ему на мозги, дескать, нам еще повезло, что мы от нее отделались. Спроси любого еврея на Молдаванке. Малка казалась ему посредственностью во всех отношениях. Она невкусно готовила, ее хворост отказывались клевать даже голуби, утверждал Лейба. Плохо стирала и убирала в доме. В общем, была никудышная хозяйка. Зато наряды и украшения эта женщина была готова менять каждый день, не прилагая никаких усилий к тому, чтобы их заработать. Постепенно Шепсель начал приходить в себя. Слова Лейбы потихоньку возымели действие. Младший Гойдман снова почувствовал вкус к жизни, к аферам, но вместе с этим он испытывал жгучую ненависть, нет, не к жене, как ни странно, а к человеку, который соблазнил и увел ее. Ох, братец! Вечерами он садился на пол и раскачивался, как китайский болванчик. Если бы ты знал, как мне тяжело, когда я представляю, как его мерзкие пальцы касаются тела моей Малки. Помнишь нашего братца Мойшу? Он считал, что деньги решают все, и был недалек от истины. Я думал, любовь невозможно купить, но ошибался. Малка продалась самому богатому человеку Очакова. «Ну и пусть себе», — отмахивался Лейба, но Шепсель упрямо продолжал. «Моя душа успокоится только тогда, когда я отомщу ему». Этот человек сломал мне жизнь, он покусился на самое дорогое. Нет, Лейба, я должен быть отомщен. Я подожгу его дом. Лейба покачал головой. Иногда он становился на удивление сообразительным. Негодяй догадается, кто это сделал. Он потрепал брата по плечу. Шепсель, ты всегда был самым умным в нашей семье. Придумай что-нибудь, чтобы нагреть этого прохвоста. Тонкие губы Гойдмана-младшего тронула улыбка. «Это мысль», — кивнул он. «Спасибо тебе».